Глава 8. Саммер. Я натягиваю на себя тайцы и футболку, и пока одеваюсь, перевожу дух от неожиданной встречи с Лиамом. Саша говорила, он довольно редко тут появляется, и что они практически не видятся, хотя живут в одном городе. Раз он приехал сегодня, значит, есть какая-то причина. В любом случае, это ничего не меняет. Харрис все тот же заносчивый болван, каким был 9 лет назад. Только теперь еще знаменит и богат. Носит серьгу и сделал себе еще татуировки. А еще он очень сексуальный и предложил мне с ним... Боже, нет. Мне даже думать об этом неловко. Смотрю на себя в зеркало, нервно кусая губы. Мои щеки раскраснелись от волнения, грудь высоко вздымается. Нет, в таком состоянии возвращаться нельзя. Но, может, он уже ушел? Очень в этом сомневаюсь. Держу пари, он будет ждать меня. Хотя бы для того, чтобы отвесить еще парочку своих ехидных комментариев. Интересно, считает ли он меня симпатичной теперь? О чем это я? Он же теперь знаменитость. Уверена, у него было много девушек гораздо красивее меня. «Забудь, Саммер. Лиам Харрис — это вообще не тот парень, который тебе нужен. Вы с ним как небо и земля. Как огонь и вода, как свет и тьма, как...» «Так, стоп. Что за бредовые мысли?» «Короче, мне он вообще не нужен. В данный момент я должна сосредоточиться только на учебе. Просто не буду обращать на Лиама внимания, как в старые добрые времена». Если он будет продолжать вести себя как идиот, это будет проще простого. Я чуть приоткрываю дверь своей комнаты и прислушиваюсь. С кухни доносится какой-то шорох. Значит, он еще там. Черт. Мне придется вернуться, чтобы как минимум убрать бардак, который я устроила. Хотя отчасти это и вина Лиама. Нет, не отчасти. Это полностью его вина. Потому что он напугал меня. Ладно, пошла. Я делаю вдох, решительно иду на кухню и с удивлением обнаруживаю, что она абсолютно чиста. На полу нет ни зернышка. А еще потрясающе пахнет свежесваренным кофе. Лиам сидит за кухонным островком и, увидев меня, подталкивает в мою сторону дымящуюся кружку. «Ты, кажется, хотела кофе?» «Ты все убрал», — изумленно констатирую я, озираясь по сторонам и сажусь напротив него. «Спасибо. И за кофе тоже». «Ладно. Лиам, оказывается, еще не полный засранец. Плюсик ему в карму за то, что он мне помог». «Пожалуйста. Но не поздновато ли для кофеина? Уже почти 9 вечера». У меня был тяжелый день. И вообще вся неделя. Я добавляю в кофе кокосовое молоко и с удовольствием делаю глоток. Потрясающе. Думаю, у моей энергетической батарейки хватит еще на часок-другой. Ненароком бросаю взгляд на Лиама, который смотрит на меня с интересом. Он никогда на меня так не смотрел, потому что раньше я была слишком маленькой и невзрачный. Еще бы, я ведь была ребенком. Если бы мы были одногодками, обратил бы он на меня тогда внимание. Бьюсь об заклад, что нет. Во мне нет ничего особенного. Я обычная. У меня нет большой груди или задницы. Единственное, чем я могу похвастаться, это высоким ростом, что скорее недостаток, чем достоинство. И густыми волнистыми волосами красивого шоколадного оттенка, как у моей мамы. Такому, как Лиам, всегда нравились блондинки. Раньше он постоянно гулял с ними. Это я прекрасно помню. Я делаю еще глоток и неловко ерзаю на месте. Абсолютно не знаю, о чем с ним разговаривать. О музыке? Я немного следила за его творчеством в начале его карьеры. Потом перестала, чтобы лишний раз не думать о предмете своего воздыхания. Но все равно неоднократно слышала его песни по радио. Надо послушать хотя бы один его альбом. «Чем ты сейчас занимаешься, Саммер?» — спрашивает Лиам, откидываясь на спинку стула. «Саша сказала, ты переехала сюда ради какой-то учебы». «Господи, Саша!» «Я не переехала, она что-то напутала. Приехала всего на месяц на курс фотографии». «Это что, какой-то особенный курс, которого нет в Чикаго, раз ты ради этого прилетела в Калифорнию?» «Типа того». Я верчу в руках кружку, уставившись взглядом в стол. «Это интенсив под руководством Генри Миллера, талантливого английского фотографа. Он никогда не посещал Америку, а несколько месяцев назад решил открыть тут, в Лос-Анджелесе, собственную школу. И в честь открытия провел конкурс. Я и еще 5 человек выиграли место на курс с большой скидкой. По итогам месяца он даже может предложить нам работу у него». «А, так он типа твой кумир, и ты им восхищаешься?» «Он профессионал и признанный во всем мире художник. Естественно, восхищаюсь». Я не замечаю, как от возбуждения мой голос повышается на несколько октав. И, встретившись взглядом с насмешливыми голубыми глазами, тут же замолкаю. Лиам смотрит на меня, уголки его губ чуть приподняты. Кажется, ему весело. Я мысленно ругаю себя за вспыльчивость. Когда дело касается Генри Миллера, трудно держать себя в руках. «Сколько в тебе страсти, Саммер?» — улыбается Лиам. «Это хорошо. Ты ко всему так относишься?» Я закатываю глаза. «Не дразни меня. Я ждала этого курса больше, чем собственного дня рождения». «Я ни в коем случае не дразню тебя. Я тобой восхищаюсь», — говорит Лиам, и я не могу понять, издевается он или правда так считает. «Давно ты занимаешься фотографией?» 4 года. «Неплохо. Лос-Анджелесу нужны хорошие фотографы. Хотя ты с легкостью преуспела бы и в модельной карьере. Не думала об этом?» «Даже не начинай. Это точно не по мне». Я фыркаю от смеха и допиваю кофе. «Я слишком неуклюжая, чтобы ходить по подиуму, и совсем не фотогеничная, чтобы быть фотомоделью». «Ты слишком категорично к себе относишься». «Нет, я просто себя знаю». Он хмыкает. «Как твой парень отпустил тебя сюда одну на целый месяц?» «У меня нет парня. Я вольная птица». «Ясно. Птица». Лиам улыбается, не переставая меня разглядывать. «Почему он так пялится? Я как-то не так выгляжу?» Его взгляд смущает и нервирует. Он смотрит так плотоядно, как хищник или маньяк. Мурашки по коже. «Хватит обо мне. Что насчет тебя?» Спрашиваю я, чтобы отвести внимание от собственной персоны. Но тут на кухне появляется Саша, окутанная легким шлейфом духов и при полном параде. На ней короткое черное платье, туфли на высоком каблуке, на лице вечерний макияж. Вау! Она выглядит эффектно, вызывающе и сексуально. «Как у вас дела, мои дорогие?» Саша с улыбкой прижимается к брату, и Лиам в ответ нежно треплет сестру по щеке. «Этот блудный музыкант тебе еще не надоел?» «Надо же, я и не знала, что теперь у них такие теплые отношения. Раньше они все время собачились». «Нет, а ты куда это собралась?» «Лиам, ты что, не сказал ей, что мы едем на вечеринку?» Я не совсем понимаю, отношусь ли тоже к этому мы, или только они двое. Харрис неопределенно пожимает плечами, а я вопросительно вскидываю брови. Лейбл Лиама периодически устраивает вечеринки. «Это грандиозное событие, и ты просто обязана поехать с нами и оттянуться как следует». Глаза Саши загораются в предвкушении, и она возбужденно потирает свои ладошки. «Лейбл Лиама? У него уже есть свой лейбл?» «Не Лиама. Ох, короче, Пол Шефер, его музыкальный продюсер и один из основателей лейбла «Шефферс Мьюзик», под которым выступает Лиэм, устраивает вечеринку. И мы туда едем. Включая тебя, разумеется. Ясно. Но, думаю, я пас. Я тоже думаю, что ей не стоит ехать, говорит Лиэм, и мы с Сашей одновременно на него смотрим. Мне немного обидно слышать такое, но в целом я не удивлена. У меня на лице написано, что я не любитель подобных мероприятий. Мне по душе сидеть дома, рисовать или бродить по городу с камерой в руках. Для меня это лучшее развлечение. «И почему это ты так думаешь?» Подруга сердито на него смотрит, но он лишь пожимает плечами. «Ну, она явно не в восторге от этой затеи. Не заставляй ее». «Лиам меня защищает или просто не хочет брать с собой?» «Скорее второе. Наверное, я недостаточно хороша, чтобы присутствовать на таком шикарном мероприятии». «Ты несешь какой-то бред!» Саша раздраженно закатывает глаза. «Не слушай его, Сам. Ты должна поехать, потому что мы все 100 лет не виделись. Вы с Лиэмом уж точно. Он, оказывается, уже неделю как вернулся из тура и даже мне не сказал». Она пихает его в плечо, и Лиэм закатывает глаза. «И скоро опять уедет на целых 3 месяца. Я хочу, чтобы этот вечер мы провели все вместе. Когда мы еще сможем так собраться? Уверена, тебе понравится. Там будет столько звезд. Сможешь даже с ними поболтать и сфоткаться. Пожалуйста, Сам, соглашайся. Пожалуйста!» Саша смотрит на меня жалобно, как щеночек, хлопая своими длинными ресницами и молитвенно складывает ладони. Я из-под тишка гляжу на Харриса и вижу, что он тоже смотрит на меня в ожидании ответа. Но молчит. Кажется, ему все равно, что я решу. Меня терзают сомнения. Я не взлюбила вечеринки еще с университета. Там ведь всегда шумно, полно народу, и все напиваются до беспамятства. Кому это нравится? Но подруга нуждается в моей компании, и я не могу ей отказать. «Ладно, уговорила». Вздыхаю я, и Саша радостно бросается ко мне с объятиями. «Только есть одна проблема. Мне нечего надеть. Ты ведь знаешь мой стиль». «Это не проблема. Я подберу что-нибудь для тебя». Подруга тянет меня из кухни. Я успеваю заметить, как Лиа мне одобрительно качает головой и гружу себя мыслью о том, почему же он не хочет брать меня на вечеринку.